«Последний наследник», — смекнула Эл. «Да», — гордо заявил он. «Я бы не радовалась. Говорят, есть еще. Нас было 9, потом выяснилось, что 10». Эл была раздосадована его заявлением, поэтому доставила себе удовольствие предположением о других, чтобы испортить ему мгновение ликования. «Есть поправка», — сказала она. «Я совету ничем не обязана. Я сама ушла из миров. Если бы меня увел странник, то обязательства были бы естественными. Я ушла, исполнив 3 условия». «Какие уж тут обязательства?» «Служить я не стану. Мне никто службы не навяжет». «Хватит уже служить. По принуждению не буду». 3 условия? Как же, кто тебе поверит?» Эл показала ему руку и пальцем другой указала на 3 пальца по очереди. «Он спас мне жизнь, когда меня ударила Фьюла, тем самым кинжалом, что торчит сейчас из стены. Отравленным, добавлю. Родоборд потерял дочь, земли враждовали. Я восстановила династию. Ему будет приятно узнать, что его дочь заняла место матери и стала королевой и супругой сына Бразавиля, который занял место короля объединенных земель. А впоследствии он сможет управлять миром. Не как Ротоборд, а официально. И 3. Я нашла дверь из миров. Я здесь». Опросила Орлана, Ротоборда, странника. Меня, наконец. Уверена, все факты, сообщенные раньше, даже с искажениями, подтвердят друг друга. Династия могла бы выбрать что-нибудь попроще. Уж какая досталась. Я готова хоть сейчас пойти на совет и отставить свою свободу. Я никому ничего не должна. Не торопись. Ты требовала от отца оглашения приговора, помнишь? Поторговалась немножко. И здесь, похожий случай, не на твоей стороне факты. Не оправдаешься. Найдется один, только один, кто согласится тебе поверить. И это не ты. Я вижу противоречие. Ты жаждешь моего фиаско и одновременно не хочешь моего исчезновения. Ты имеешь свой мир, так управляй им. Он твой. Я регент. Я не владыка. Тебе мой долг не касается пока. Хвала небесам, нет, согласилась она. Мне нужна владычица, чтобы иметь на него права. Эл подняла руки, и ее губы сами растянулись в улыбке. Я? Она ткнула пальцем себе в грудь. Возможный вариант, подтвердил он. Ох, протянула она, закрыла лицо руками. Не мог бы хоть ты разнообразить выбор. Всю мужскую половину семьи заклинила на мне. Кика с досадой глянул на нее. «Я помогу только при условии сделки. Не спеши отказываться». «Ты ненавидишь меня», — напомнила Эл. «Ты лучшая, а я лучшая для тебя защита». «Постой, я же по-твоему грубая, воинственная, и я знаю, как тебя убить. И ты меня не любишь». Она опустила глаза и засмеялась. «Убить или дайте жить». «Хорошо сказано. Это цитата». «Срок сделки вечность», — протянула она. «Ужас!» Они замолчали. «Ты, как существо, обладающее широчайшим спектром опыта», — заговорила она снова, «должен бы знать, что сделки такого рода невозможны. Между нами есть сила притяжения, равная сродству. Мы похожи, потому и союз невозможен. Мы убьем друг друга. Мы созданы, чтобы соперничать, Кика». Его взгляд изменился, издевка или насмешка исчезли. «Хороший совет, Элли. Достойный великой. Ты самый желанный мой соперник. На этом моя задача закончилась. Сиди тут и жди». «Чего?» «Ничего, а кого? У тебя есть защитник. Он не станет тебя испытывать, как я. Он желает отстоять твою свободу перед советом». Кика не исчез. Он просто встал и пошел по галерее. Она была такой длинной, что скоро он превратился в точку. Эл нечем было занять себя, поэтому она следила за уходившим Кикхой, пока он не свернул за существующий поворот. Эл хмыкнула и селась поудобней. Из огня да в полымя, как говорили древние люди. Она грустно вздохнула, снова осмотрела сапоги. Какая стабильная система. Разговор с Кикой вертелся в уме. Он, как и должно быть, сказал достаточно, чтобы она могла делать выводы. А они таковы, что свободу придется отстаивать. Ее надежда выбраться без последствий смотрелась теперь наивной. Только зажглась эта надежда, вдохновила на прыжок и растаяла. Опять ожидание без малейшего представления, что делать. Какая сила преградит путь? Кто окажется за очередной дверью? Напоминает продолжительное издевательство. И еще это ощущение, что за ней наблюдают. Ожидание затягивалось. Она сначала сидела, разглядывая знаки на стенах, потом изучала галерею и коридор, который в обе стороны тянулся далеко. У Эл не было желания пройтись по нему, тратить силы, коих и так было немного. Они пока только восстанавливались. Эл предпочла сидеть, потом леглась на спину, рассматривая потолок. Она воспользовалась правом на отдых, которое ей предоставили хозяева этого пространства. Напряжение таяло, а с ним желание упорствовать. Эл одинаково не хотела оправдываться и вступать в переговоры, особенно пускать в ход силу. Бегство из миров освободило ее от необходимости контролировать пространство. Здесь была очень ровная атмосфера. Такую гармонию грех нарушать. Кикхи такой покой внушает опасения, он не умеет следовать этому потоку. Уж очень деятельная его натура. Поэтому он устроил ей напряженное свидание по приказу или самостоятельно, но от встречи остался тот самый двойственный осадок, напряженность отношений и чего-то неуловимо знакомого, внушающего новую иллюзорную надежду. Не будь она собой, не будь она тем собранием опыта, которое явилось на момент их знакомства, его мощь увлекла бы ее. Между ними установились бы отношения. Слуга-господин, очевидно. Притяжение не стало таковым, потому что Эл стала настроена враждебно. Лоралан учел демоническое притяжение Кикхи и предвосхитил их взаимное впечатление предварительным наговором. Эл обдумала его предложение и улыбнулась. С точки зрения трезвой логики Кикхи, он совершенно прав, ее место рядом с ним, как с равным. Оно обеспечит обоим возможность развиваться, копить свои силы дальше, творить, но она, Эл, такой цели не ставила. Она вообще не ставила никаких целей, кроме ухода. Контроль со стороны владыки не позволял обдумывать будущее. Правда, и тут много ума не надо, чтобы догадаться, что она двинется теперь назад, к своему прошлому. Ее влекут места и люди, которых она предпочитала оставить в покое, дать утихомириться конфликту, который возник в результате их противодействия в войне, разрыва между их представлениями о ней и реальностью. Правда в том, что тогда она хотела уничтожить себя. А теперь она имеет противоположные устремления. Между тогда и теперь опять пропасть. И она готова прыгнуть. И вдруг выясняется, что этот берег еще прочно держит ее. Элла вздохнула, заложив за голову руки, закинула ногу на ногу и продолжала изучать потолок, поскольку кроме ожиданий ей ничего не оставалось. Некто, вызвавшийся быть ее адвокатом, не спешил навестить ее. Алла не представляла, кому вне миров она понадобилась и зачем. Такова проверенная годами традиция, от нее к кому-нибудь что-нибудь непременно нужно. С иными мотивами к ней обращались бы только те единицы, которых она считала близкими, но они недосягаемы для нее, а она для них. У нее были только предположения. Это мог быть Мейхил как свидетель событий, если ему удастся материализоваться, конечно, что весьма сомнительно. Родоборт уже высказался, странник не на ее стороне определенно, а Кика предпочитает наблюдать до момента крайнего напряжения, ну а потом напомнит о предложении. Совсем невероятно будет, если в адвокаты попадутся Алик или Димка, они наверняка уже состарились и умерли. И они люди, слишком далеки от этих сил. Есть еще Махали, но что он знает о ней? Глаза устали, она перестала изучать орнамент и закрыла их. Прилично ли будет здесь вздремнуть? Мудрее сейчас не думать и не строить диверсии. Она попросту не знает, что ей грозит. «Моя судьба еще не определена», — с улыбкой сказала она фразу, которая преследовала ее весь этот период пребывания в мирах, и последовала за ней и дальше. Ее голос произвел резонанс где-то под сводом коридора, и это эхо звука родило шевеление, шелест шагов. «Адвокат идет», — как она в шутку прозвала новый ожидаемый персонаж. Ей удалось вздохнуть, сбросить напряжение. Она отнеслась к ситуации не с точки зрения участника, а как зритель. Вот она лежит в валежной позе, ей наплевать на угрозы и требования, и смерти она уже не боится, хоть и умирать не хочется. Кто или что могут ее напугать? Но разве только владыка, шествующий по коридору? При этом мысли она села. Глаза начали искать визитера, ну а потом она поднялась на ноги.